Глава вторая. В полутемном коридоре второго этажа гвардеец постучал в неприметную деревянную дверь. Он провел судью в обширный полупустой кабинет, освещенный высокой свечой, которая стояла на простом письменном столе в глубине комнаты. Приземистый молодой командир гвардейцев, сидевший за столом, вскочил и двинулся навстречу судье. «Добро пожаловать в Хэши, судья Ди», — начал он, широко улыбаясь. «Я командир Сю. Присаживайтесь, пожалуйста». Судья пристально посмотрел на него. Округленное, умное лицо, маленькие черные усики, жесткая, черная, как смоль, бородка. Определенно, они никогда не виделись раньше. Указывая на кресло рядом с письменным столом, хозяин кабинета продолжал: «Вы были слишком заняты, Ваша честь, чтобы обратить на меня внимание, когда мы встретились 2 года тому назад в Ханьюане, где вы занимались делом об убийцах с заводей. Я был при императорском прокуроре». Он обратился к младшему чину: «Ты больше не нужен, Лю, я сам подам чай». Судья Ди слегка улыбнулся, вспомнив тот беспокойный день в Ханьюане. Положив меч на маленький столик у стены, он сел в кресло, предложенное капитаном. «Вы, должно быть, узнали меня на причале. Да, Ваша честь, вы стояли рядом со славным учителем, наставником Тыквой. Но тогда я решил к вам не обращаться, поскольку мне показалось, что вы путешествуете инкогнито. Правда, я знал, что так или иначе вы придете зарегистрироваться, поэтому я приказал своему помощнику встретить вас. Я полагаю, вы выполняете особую миссию. В полном одиночестве». Не договорив, командир налил чашку чаю и уселся за письменный стол. «Да нет, меня вызвали в судебное присутствие 10 дней тому назад помочь в расследовании дела о контрабанде, в которое вовлечен и мой округ. Я и мои помощники Мажун и Дзяо Тай очень напряженно поработали, и нам позволили не спешить с возвращением в Пуян. Мы намеревались задержаться в Хэши 2 дня, но когда мы сегодня утром прибыли в деревню Гуандимяо, староста попросил нас уничтожить диких кабанов, что портят посевы. Мажун и Дзяо Тай — отличные стрелки, поэтому я приказал им остаться и расправиться с кабанами, а сам отправился дальше. Мои люди присоединятся ко мне послезавтра. Я же хочу отдохнуть и немного порыбачить. Абсолютно инкогнито, конечно». «Прекрасная мысль, Ваша честь. Кстати, откуда у вас эта тыква-горлянка? Вещица на память, которую вручил мне староста. Они там выращивают необыкновенно большие тыквы. Из-за нее-то наставник тыква принял меня за странствующего врача». Командир задумчиво посмотрел на своего гостя. «Да», — сказал он, помедлив, — «вас легко можно принять за врача в вашем теперешнем наряде». После небольшой паузы он продолжал: «Учитель, очевидно, был разочарован, когда узнал, что вы не врач. Он разбирается в лекарственных растениях и любит о них поговорить». «Честно говоря», — сказал судья Ди, несколько смущенно, — «я не стал его разубеждать, иначе мне пришлось бы долго объяснять, что к чему. А кто он на самом деле, этот наставник тыква? Своего рода философ? Объявился здесь 5 лет назад, живет отшельником в хижине где-то в лесу. Еще чашечку, Ваша честь». Он почесал нос, бросив быстрый взгляд на судью, продолжал: «Если вы действительно хотите спокойно провести время, я советую вам оставаться доктором. Хэши — особая зона, здесь полным-полно правительственных соглядатаев, и ваше инкогнито может быть несколько неверно истолковано, так сказать. Мне самому пришлось как-то поработать тайным агентом, и я хорошо знаю их образ мышления». Судья теребил свои усы. Будучи чиновником, он обязан наносить официальные визиты, облаченный в соответствующее платье и судейскую шапочку с крылышками. Именно так судья был одет еще в Гуандимяо. Но там в его распоряжении был внушительный багаж. Сейчас можно было бы, конечно, одолжить набор официальной одежды и нанять паланкин, но от всего этого судья Ди как раз и хотел отдохнуть пару деньков. Командир Сю заметил его колебания и поспешил сказать: «Я все устрою, Ваша честь. Вы полностью заслужили несколько дней отдыха. Я слышал в подробностях о том, как вы сумели раскрыть дело с буддийским монастырем в Пуяне. Прекрасное расследование. Минуточку, я знаю одного столичного врача, Лян Моу, который уже оставил практику. Он высок, с длинной бородой, специалист по легким и печени». Сю пододвинул к себе листок бумаги, смочил тушью кисть и набросал несколько иероглифов. «Вы, конечно, немного изучали медицину, Ваша честь. Прекрасно. Позвольте ваши документы». Судья Ди достал из сапога удостоверение личности и положил на письменный стол. «Я не думаю», — начал был он, но Сю не слушал, он был поглощен изучением бумаги. «Все складывается как нельзя лучше, Ваша честь. Даты рождения более или менее совпадают». Он постучал костяшками пальцев по столу и крикнул: «Лю!» Помощник тотчас же вошел, очевидно, ждал где-то за дверью. Вручив ему только что написанное на листке бумаги и документ судьи, Сю приказал: «Изготовьте новое удостоверение на указанное здесь имя, чтобы выглядело не слишком новым, разумеется». Гвардеец отдал честь и вышел. Сю, оперся локтями о письменный стол: «Дело в том, что передо мной возникла одна проблема, Ваша честь», — сказал он серьезно. «Вы инкогнито можете помочь мне разрешить ее. Это займет у вас не слишком много времени, а мне вы окажете неоценимую услугу. Вы, конечно, лицо более высокого ранга, чем я, но наш род деятельности, так сказать, одинаков. Я буду вам безмерно обязан. Я всегда считал, что свежий взгляд на вещи может...» «Вы лучше объясните, в чем состоит ваша проблема», — сухо прервал его судья Ди. Командир Сю встал и подошел к большой карте на стене. Со своего места судья мог видеть, что карта охватывает территорию к югу от реки и представляет собой подробный план города. Восточная часть карты была белым пятном, отмеченным крупными иероглифами «Надводный павильон». Обведя рукой карту, Сю сказал: «Вся особая зона находится в прямом подчинении двора. Вам, конечно, известно, Ваша честь, что вот уже 4 года павильон на воде служит летней резиденцией третьей принцессы». «Нет, об этом я не знал». «Зато судья знал о третьей принцессе. Любимая дочь императора. Она славилась исключительной красотой. Император исполнял любое ее желание, и, несмотря на это, принцесса не превратилась в избалованную дворцовую куклу, но оставалась умной, уравновешенной молодой особой, питавшей глубокий интерес к наукам и искусству. Самые разные знатные молодые люди из числа приближенных к императору упоминались как возможные зятья государя, но он все откладывал принятие решения. «Принцессе должно быть сейчас лет 25», — подумал судья. Сю между тем продолжал: «Верховная власть здесь представлена 3 лицами, 2 гражданскими чиновниками и 1 военным. Главный евнух отвечает за принцессу, придворных дам и их прислужниц. Есть у нас начальник дворцовой охраны, в распоряжении которого находится весь остальной персонал дворца, всего 1000 человек. И, наконец, мой командир, полковник Кан, возглавляющий императорскую гвардию. Он отвечает за безопасность дворца и за всю остальную территорию особой зоны. Все его службы сосредоточены во дворце. У него там уйма обязанностей, поэтому, выделив в мое распоряжение 200 гвардейцев, он поручил мне возглавить администрацию города и окрестностей. Городок тихий, благополучный, поскольку в целях предотвращения эпидемий у нас запрещены публичные дома, уличная проституция, массовые зрелища, нищенство. Преступления бывают крайне редко, ибо любой проступок может быть приравнен к оскорблению его императорского величества и карается медленной смертью. Даже самый отъявленный негодяй не захочет рисковать, дабы не быть медленно разрезанным на кусочки. Обычные палачи способны растянуть такую казнь часа на два, на три, но дворцовые экзекуторы, как я слышал, способны продержать преступника живым до двух суток. Он задумчиво потер нос и добавил: «Это, конечно, самые искусные из них, но, во всяком случае, грабители, воры и бродячие разбойники боятся этой зоны как чумы». «Но тогда ваша работа довольно проста, Сю, просто административная рутина». Сю опустился на стул. «Нет, ваша честь», — угрюмо произнес он. «Вот тут вы ошибаетесь. Само отсутствие мелких преступников делает район настоящим раем для крупных. Представьте, что вы крупный мошенник, у которого много личных врагов. Где, как ни здесь, вы сможете спокойно отдохнуть. Ни один наемный убийца не посмеет даже помыслить о том, чтобы напасть на вас. Или вообразите, что вы глава могущественного клана контрабандистов, а то и тайного общества. На своей собственной территории им день и ночь приходится быть начеку, опасаясь убийц, подосланных соперниками. А здесь они могут разгуливать в полной безопасности. Теперь вы понимаете, в чем сложность нашей службы, ваша честь». «Не совсем. Поскольку все приезжие должны проходить регистрацию, то почему бы не отсылать прочь подозрительных людей?» Сю покачал головой. «Сотни прибывающих в город путешественников — это порядочные люди. Для совершения законных сделок приезжают и многие купцы. Мы не можем в каждом подозревать мошенника. От путешествующих и отдыхающих город получает значительную часть своих доходов. Если мы будем оказывать давление на приезжих, люди начнут избегать здешних мест. И к тому же у нас имеются прямые указания из столицы поддерживать хорошие отношения с населением. Милостивое правление — вот девиз царствования Его Величества. Вы ведь знаете, ваша честь». Положение очень щекотливое, поскольку никто не может сказать, когда разразится беда среди крупных негодяев, которые здесь отдыхают. А отвечать за благоденствие и порядок в Хэши мне совершенно справедливо, но, право, не усматриваю, на что я мог бы сгодиться. Вы можете бросить взгляд со стороны, ваша честь. С другой стороны, прилавка, так сказать, человек с вашим богатым опытом и с репутацией великолепного сыщика. Судья Ди поднял руку, жестом остановив собеседника. «Хорошо, я ничего не имею против того, чтобы составить некоторое впечатление, как говорится, бросить беглый взгляд». Раздался стук, и вновь появился помощник. Он положил перед командиром две бумаги. Одна была подлинным удостоверением личности судьи. Сю сосредоточил свое внимание на другой, потрепанной бумаге с загнутыми краями. «Неплохо!» — воскликнул он, улыбаясь во весь рот. «Скорее даже очень хорошо, Лю, взгляните, ваша честь!» Он протянул судье второй документ. Это было удостоверение личности, 4 года тому назад выданное столичными властями на имя доктора Лян Моу. Дата рождения этого Ляна совпадала с датой рождения судьи, но адрес указывал на один из знаменитых жилых кварталов столицы. «Вы обратили внимание на дату выдачи удостоверения, ваша честь?» — спросил Сю, потирая руки. «В тот день столичные власти сменили документы всем жителям». «Очень хорошо, Лю. Он извлек печать из ящика, сделал на уголке листа оттиск и написал: «Предъявитель сего возвращается в столицу. Разрешено пробыть в Хэши 3 дня». Затем он поставил дату и расписался одним росчерком кисти. «Вот, пожалуйста, ваша честь. Все в порядке. Ваши настоящие документы я спрячу вот здесь, под замком. Представляете, как было бы ужасно, если бы у вас вдруг обнаружили 2 разных удостоверения личности. Советую вам остановиться в Зимородке. Это приятная тихая гостиница, и все важные особы там останавливаются». Вставая, он бодро добавил: «Само собой разумеется, что я всегда к вашим услугам, ваша честь, в любое время дня и ночи». Судья Ди тоже поднялся. «Сказать по правде, Сю, когда вы упомянули о ваших затруднениях, я подумал, что вы имеете в виду убийство счетовода из Зимородка, то есть того человека, чей труп вы осматривали на причале. Это скверное дело, но парень был убит за пределами моей территории, ваша честь. Я мигом вник в суть дела. Ночная стража видела, как он покинул город 1 час или около того спустя после полуночи и отправился на восток. Мои люди не обнаружили следов пребывания грабителей или разбойников в нашей зоне и в окрестностях. Счетовод был убит где-то по дороге в горы, а тело выброшено в реку 2 верстами выше по течению. Выловили труп здесь, он застрял в водорослях напротив домика паромщика. Я передам дело вашему коллеге, судье соседнего уезда, и присовокуплю те вещи, что мы обнаружили в рукаве покойника». Командир Сю подвел судью к столику у стены и показал ему сложенную карту. Конторские счеты, пачку визитных карточек и связку монет. Судья машинально развернул карту и некоторое время рассматривал ее. «Это очень подробная карта провинции», — заметил он. «Путь от Хэши к деревне Шили, что по ту сторону восточного хребта, помечен красным». «Совершенно верно. Очевидно, именно туда и направлялся этот малый, намереваясь скрыться с 20 слитками серебра, принадлежавшими его хозяину. Хозяин Зимородка — невообразимый скряга. Он имел наглость просить меня возместить ему украденное. Пожалуйста, захватите с собой эти счеты и отдайте их старому скупердяю, ваша честь. Не стоит давать ему повод обвинить меня в том, что я их присвоил». Судья спрятал счеты в рукав. «Охотно сделаю это, но вы все-таки упомяните о них в рапорте на имя моего коллеги. Счеты, возможно, имеют какое-то отношение к делу. Они могут, к примеру, свидетельствовать о том, что парню предстояло совершить в деревне, куда он направлялся, какую-то сложную финансовую сделку». Сю пожал плечами. «Счетовод обычно носит при себе счеты, ваша честь. Но, как бы там ни было, я упомяну о них». Привязывая меч за спиной, судья Ди поинтересовался: «А откуда вам известно, что этот парень хотел стащить серебряные слитки?» «Старый Вэй показал, что молодчик прихватил и серебро из кассы, ваша честь. И можете поверить, уж Вэй-то знал, сколько там было в ящике до последнего медика. Он хорошо поставил дело в Зимородке. Но это мерзкий старый скряга. Люди считают, что его жена поступила плохо, конечно, но они не слишком осуждают ее. Да будет вам известно, она сбежала 2 недели тому назад. Да, я очень благодарен вам, ваша честь, за то, что вы согласились сообщить мне вашу точку зрения на то, что у нас здесь происходит, но только не допускайте, чтобы это помешало вам 2 раз порыбачить. У нас водятся прекрасные окуни, есть и форель». Сю почтительно проводил судью Ди вниз, где могучий Лю распахнул перед посетителем дверь. Лил дождь. «Мерзкая погода, ваша честь. К счастью, Зимородок поблизости, всего в нескольких шагах, прямо и направо. Спокойной ночи».